источников финансирования и оценка финансовой устойчивости. Обычно для характеристики структуры капитала используются показатели, которые отражают доли собственного капитала и заемного капитала в общем объеме, в общем итоге баланса. Фактически эти показатели взаимозаменяемы. Первый из названных показателей характеризует финансовую независимость организации, определяется по формуле как отношение собственного капитала к итогу пассива баланса. Второй обратный коэффициент носит название коэффициента долговой зависимости. То же самое отношение заемного капитала к итогу пассива. Достаточно посчитать любой из этих коэффициентов, чтобы можно было понять, насколько финансово зависима или независима организация. Итак, подводя итог, чтобы проанализировать отчетность организации, вам требуется получить сведения из внешних по отношению к изучаемому объекту источников. Это могут быть как сведения от ваших общих контрагентов, так и сведения из прессы, из электронных СМИ, к примеру, о выявленных налоговых правонарушениях там, и так далее. Получить в полном объеме бухгалтерскую отчетность организации, которая включает аудиторское заключение, если оно было предусмотрено, и пояснительную записку. Получить другие документы, которые связаны с внутренней регламентацией бизнес-процессов. В том числе, например, учетную политику организации. Анализ бухгалтерской отчетности позволяет принимать взвешенные управленческие решения в области деятельности вашей компании в отношении оценки и выбора контрагентов, партнеров по совместной деятельности, также управленческие решения для корректировки стратегии и бизнес-процессов процессов предприятия.